председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын, руководитель на месте делами Вонсанской Ге Скун Мин, которая представляет собой творение духа опоры на собственные силы. Его сопровождали член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ и ответственные работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын поднялся на величавую плотину новой гидроэлектростанции. Любуясь просторным искусственным водохранилищем, он сказал: «Прекрасно, да и великолепно. Снова чувствую, как велика духовная сила тех, кто с решимостью взялся за дело. Неисчерпаемая творческая сила и ум нашего народа, покорителя великой природы». С завершением строительства Вонсанской гидроэлектростанции Куньмин, подчеркнул Ким Чен Ын, создалась прочная основа для более удовлетворительного решения вопроса с электроэнергией, необходимой для развития экономики провинции и повышения благосостояния населения, вопроса с питьевой, промышленной и ирригационной водой. Еще краще стали пейзажи этой местности, в результате чего открылась светлая перспектива блестящей реализации пожелания великого Ким Чен Ира, который душой болел за улучшение благосостояния жителей провинции Каньвонь. Приезжая сюда, увидел крутой рельеф горы. При этом мое сердце терзала мысль о том, что здесь побывал великий Ким Чен Ир ради создания счастливой жизни жителей провинции Каньвонь. Эта гидроэлектростанция живо рассказывает о самоотверженном служении Ким Чен Ира народу. Она является гидроэлектростанцией, которая построилась после кончины Ким Чен Ира, и рассказывает о патриотизме Ким Чен Ира и его пожелании построить сильное государство. С неутолимой тоской по великому Ким Чен Иру, который самоотверженно трудился ради счастья народа, все работники партийные и беспартийные трудящиеся провинции Каньвонь активно развернули борьбу за реализацию заветов вождя и отстаивание политики партии, и тем самым силами самих жителей провинции завершили строительство гидроэлектростанции, то есть сотворили славное чудо. Вонсанская гидроэлектростанция Куньмин представляет собой подарок преданности, что дарят великому Ким Чен Иру жители провинции Каньвонь, которые живут, установив кровное родство с великим Ким Чен Иром. Синяя вода ее крупного искусственного водохранилища вечно втечет в сердце жителей провинции Каньвонь, как родниковая вода, рассказывающая о горячей любви Ким Чен Ира к народу. Плотина ГЭС мне показалась как высота стены убеждений наших воинов и народа, готовых разделить свою судьбу с партией хоть до края света, как высота нерушимости кровного единодушия всех воинов и народа, воедино спаянных вокруг партии, горячо сказал Ким Чен Ын. Указывая на крупную надпись «Опора на собственные силы» на плотине, он подчеркнул: «Чувствую прилив новой энергии. Новая ГЭС лишний раз доказала то, что наш путь к выживанию только в духе опоры на собственные силы, и что не будет на свете такой крепости, которую мы не смогли покорить с помощью девиза «Крепкие собственные силы превыше всего». Эти гидроэлектростанции олицетворяют в себе несгибаемый наступательный дух нашей партии. На свете нет такой силы, которая могла бы переселить стойкий дух нашего народа, полного решимости нашими силами, отечественной техникой и ресурсами, во что бы то ни стало построить могучее социалистическое государство», — горячо сказал Ким Чен Ын. Во время посещения кабинета истории Вонсанской Ге Скун Мин, зала генераторов второго блока Вонсанской Ге Скун Мин и ее диспетчерской, он обстоятельно интересовался ходом строительных работ и состоянием выработки и снабжения электроэнергии. Вонсанская Ге Скун Мин, подчеркнул Ким Чен Ын, отлично проектирована. Ее строительство прошло на высоком уровне. Склоняется голова перед жителями провинции Каньвонь, которые своими руками великолепно построили гидроэлектростанцию как монументальное творение. Жители провинции Каньвонь вписали славную страницу в летописи построения процветающего и могучего государства. Их подвиги являются бесценным богатством, что будет передаваться из поколения в поколение наряду с историей нашей партии, отметил Ким Чен Ын, и дал программные указания о том, как вести постоянный уход за оборудованием, уменьшить потерю полений в электропередаточной сети, безопасно и умело эксплуатировать оборудование путем повышения технической квалификации операторов и на более высоком уровне создать интеграционную производственную систему. Во время пребывания в Вонсанской гидроэлектростанции Куньминь, подчеркнул Ким Чун Ын, мог познакомиться со стилем борьбы жителей провинции Каньвонь. При этом я твердо убедился в том, что готов даже идти в огонь вместе с таким стойким народом, готовым переместить горы и покорить море по зову партии, и что вполне возможно приблизить тот день, когда появится вывеска могучего социалистического государства. Работники партийной и беспартийной трудящейся провинции Каньвонь на своей родной земле построили очередную ГЭС с великой мощностью. Все они стойкие борцы, которые своей практикой доказали великую жизненность девиза «крепкие собственные силы превыше всего». Они же пионеры духа Каньвондо. Вся страна должна принять этот дух, горячо сказал Ким Чун Ын. Каньвонский провинциальный партком на деле показал через построение Вонсанской ГЭС Куньминь, что можно создать из нуля добро, если максимум проявить духовную силу народных масс, готовых ценой жизни непременно выполнить заветы Ким Чен Ира и наступательным образом вести среди них организационно-политическую работу, с тем, чтобы они встали горой с твердым убеждением, что у них осталась одна вера в свою силу. Все парторганизации должны учиться у Каньвонского провинциального парткома, который накопил бесценный опыт в ходе тяжелой борьбы. Им следует твердо руководствоваться заветами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на пути генерального наступательного шествия за реализацию постановления 7-го партсъезда и энергично вдохновить всех партийцев и жителей страны на создание темпов Малима, чтобы приблизить день блестящей победы в построении сильного социалистического государства. Возросли доверие и ожидания по отношению к жителям провинции Каньвонь. Прошу вас не удовольствоваться достигнутыми, а впереди всех во всех сферах идти мощной поступью вперед за новые успехи в создании и строительстве. Весь коллектив Вонсанской ГЭС Куньминь выразили сердечную благодарность Ким Чен Ыну за то, что он, столь занятый руководством окончательной битвой за победное завершение 200-дневной трудовой вахты и преданности, приехал к ним ярко осветить путь развития и даже сфотографировался с ними на память. Они дали твердую клятву безоговорочно выполнить указания Ким Чен Ына.